Инстинктивно Мел посмотрел на часы. Прошло 45 минут с тех пор, как он расстался с Дэнни Ферроу. Он быстро поднялся на ноги, сказав Тане: «Подождите меня здесь, мне надо позвонить». Возле кассирши стоял телефон, и Мел набрал один из незарегистрированных номеров пульта управления снежной командой. В трубке послышался голос Дэнни Ферроу: «Обождите». Прошло несколько секунд. Потом Дэнни сказал: «Я как раз собирался звонить тебе насчет этого самолета Aereo Mexican, который блокирует полосу». «Ну, слушай, тебе известно, что компания запросила о помощи ТВА?» «Да». «Так вот, им туда нагнали грузовиков, кранов, уйму всякой техники. Вся взлетная полоса и рулежная дорожка забиты машинами. Но чертов самолет так и не удалось сдвинуть с места. Мне сообщили, что ТВА послала за патрони». «Рад это слышать», — сказал Мел. «Жаль только, что они раньше не додумались послать. Джо Патрони был главный механик ремонтной бригады ТВА. Человек это был деловой, динамичный, буквально незаменимый при любых авариях, и к тому же еще большой приятель Мэла». «Да они вроде сразу попытались найти Патрони», — сказал Дэнни, «но он был дома, и не так-то просто оказалось добраться до него. Говорят, из-за бурана повреждено много телефонных линий. Но теперь-то его известили, ты уверен?» «ТВА утверждает, что он уже выехал в аэропорт». Мэл мысленно прикинул. Он знал, что Патрони живет в Глен-Эллене, милях в 25 от аэропорта, и даже при идеальных условиях, чтобы добраться оттуда, нужно 40 минут. Сегодня же, когда дороги покрыты снегом и запружены машинами, Джо крупно повезет, если он управится быстрее, чем за полтора часа. «Да», — сказал Мел, — «если кто и сумеет сдвинуть этот самолет с места, так только Патрони. Но это вовсе не значит, что надо сидеть сложа руки и ждать его. Доведи до сведения всех, что нам нужна ВПП-3.0. И срочно. Эта полоса нужна не только для нормальной работы аэропорта», — невесело подумал Мел, — «но и для того, чтобы самолеты не взлетали над Медоувудом». Интересно, кончилось ли уже собрание, которое, по словам начальника КДП, решили устроить медоувудцы? «Я уже им говорил», — сказал Дэнни. «Могу повторить еще раз. Кстати, есть и хорошие вести. Мы все-таки нашли этот пикап компании United. Шофер в порядке? Был без сознания. Машину занесло снегом, а мотор продолжал работать. И, как мы и полагали, скопился угарный газ. Но шоферу сейчас дают кислород, и он, конечно, очухается». «Хорошо. Я выезжаю на поле, чтобы лично проверить обстановку. Буду радировать оттуда». «Одевайся теплее», — сказал Дэнни. «Ночь хуже некуда». Когда Мел вернулся к столику, Таня уже собиралась уходить. «Подождите», — сказал он, — «пойдем вместе». Она указала на нетронутый сэндвич. «А как же с ужином, если это, конечно, ужин?» «Пока да». Он откусил большой кусок, поспешно глотнул кофе и схватил со стула свое пальто. «Вообще, сегодня ужинаю в городе». Пока Мел расплачивался, двое служащих Трансамерики вошли в кафе. Один из них, заметив Таню, направился к ней. «Извините, мистер Берхерсфилд, миссис Ливингстон, вас ищет управляющий перевозками, у него к вам срочное дело». Мел сунул в карман полученную от кассирши сдачу. «Ну-ка, попробуем угадать. Наверное, опять кто-нибудь швырнул в пассажира расписание?» «Нет, сэр», — служащий осклабился. «Если кто сегодня и швырнет еще в пассажира расписание, так это буду я. На 80-м рейсе из Лос-Анджелеса обнаружен безбилетный пассажир». «И только-то?» Таня была явно удивлена. На всех авиалиниях попадались безбилетные пассажиры, и это никогда не было поводом для серьезных беспокойств. «Видите ли», — сказал инспектор, — «на этот раз пассажир, как я слышал, с приветом. Получена радиограмма от пилота, и к выходу выслана охрана. Так или иначе, миссис Ливингстон, вас зовут». И, дружески кивнув, он пошел к своему коллеге. Мел и Таня вышли из кафе в центральный зал. У лифта, который должен был доставить Мела в подземный гараж, где находилась его машина, они остановились. «Осторожнее ездите по полю», — предупредила его Таня. «Не попадите под самолет. Если попаду, то вы, конечно, об этом скоро узнаете». Он надел теплое пальто. «Сегодняшний ваш безбилетник, видно, особенный. Я постараюсь заглянуть к вам перед тем, как ехать в город. Интересно, почему подняли такой шум?» Он помедлил и добавил: «По крайней мере, у меня будет повод еще раз увидеть вас сегодня». Они стояли очень близко. Внезапно их словно ветром качнуло друг к другу. Руки их встретились. Таня мягко сказала: «Раз для этого нужен повод». В лифте, спускаясь вниз, он все еще чувствовал ласковое тепло ее руки и слышал ее голос. Глава 4. Джо Патрони. задиристый, крепко сбитый американец итальянского происхождения, главный механик ТВА, действительно, о чем и было доложено Мелу Беркерсфелду, выехал в аэропорт из своего ранчо в Глен-Эллене минут 20 назад. Но, как и предполагал Мел, продвигался он очень медленно. В какой-то момент Бьюик Патрони попал в пробку и вообще остановился. Впереди и позади, насколько хватал глаз, стояли машины. Патрони откинулся на сиденье и при свете хвостовых огней передней машины закурил сигару. Немало легенд ходило об этом человеке, легенд, связанных как с его профессиональными, так и с личными качествами. Свою рабочую жизнь он начал смазчиком в гараже. Вскоре он выиграл в кости этот гараж у своего хозяина, так что к концу партии они уже поменялись ролями. Правда, молодой парень унаследовал вместе с гаражом несколько серьезных долгов, включая долг за древний дряхлый биплан, владельцем которого он теперь стал. Обладая незаурядной изобретательностью и хорошими техническими навыками, он починил биплан и начал на нем летать, не взяв ни одного урока, так как это было ему не по карману. Аэропланы, возня с ним, всецело поглотили Патрони, настолько, что он уговорил своего бывшего хозяина еще раз покидать кости и, дав обыграть себя, вернул ему гараж. Расставшись с гаражом, Джо нанялся на аэродром механиком, окончил вечернюю школу, стал старшим механиком, а потом мастером с репутацией первоклассного специалиста по ликвидации аварий. Его команда могла сменить в самолете мотор быстрее, чем это указано в спецификации, причем с гарантией надежности. Через некоторое время, лишь только где-нибудь обнаруживалась неисправность или поломка, тут же говорили: «Вызовите Патрони». Успеху его способствовало и то, что он никогда не терял времени на дипломатию. Прямо шел к цели. Касалось ли дело людей или самолетов, не обращал он внимания и на ранги, и всем резал правду матку в глаза, включая и начальство. Как-то раз, летчики до сих пор вспоминают об этом, Патрони бросил работу и, ни слова никому не сказав, ни с кем не посоветовавшись, сел на самолет и улетел в Нью-Йорк. Он вез с собой большой пакет. Прилетев в Нью-Йорк, он сначала на автобусе, затем на метро добрался до главной конторы компании «Олимпиан» в центре Манхэттена и там, без всяких объяснений и докладов, прошел прямо в кабинет президента. Войдя, он развернул пакет и выложил на блестящий полированный стол президента компании разобранный карбюратор, весь в смазке. Президента, а он в жизни не слыхал о Патроне, и к нему без доклада никто еще никогда не входил, чуть не хватил удар. Но Джо быстро провел его в чувство. «Если вы хотите терять самолеты в полете, можете вышвырнуть меня отсюда. А если нет, садитесь и слушайте». Президент сел. Джо тем временем раскурил сигару и стал слушать. Немного погодя, он вызвал вице-президента по инженерной части, а тот еще немного погодя приказал произвести соответствующие изменения в карбюраторы, чтобы он не покрывался льдом в полете. Патрони долгие месяцы тщетно добивался этого, разговаривая на более низком уровне. Позже Патрони получил благодарность, и случай этот пополнил непрерывно разраставшиеся легенды о нем. Вскоре Джо сделали старшим мастером, а несколько лет спустя главным механиком компании ТВА в аэропорту имени Линкольна. Ходили легенды и о личной жизни Патрони, в частности о том, что он каждую ночь занимается любовью со своей женой Марией, так же регулярно, как другие, выпивают перед обедом. И это была правда. Собственно, как раз этим он и был занят, когда позвонили из аэропорта насчет застрявшего самолета компании «Аэрео Мехикан» и попросили помочь. Рассказы о личной жизни Патрони обрастали деталями. Любовью он, оказывается, занимался так же, как делал все, не расставаясь с длинной тонкой сигарой, которую неизменно держал в углу рта. Только это была неправда, во всяком случае теперь. Марии, потушив не одну загоревшуюся подушку в первые годы их брака, она, как бывшая стюардесса ТВА, умела гасить пожары, категорически запретила Джо курить в постели. И Джо послушался, потому что любил жену. Впрочем, к тому были все основания. Когда он на ней женился, она была, пожалуй, самой популярной и самой хорошенькой стюардессой во всей авиации, и даже теперь, после 12 лет брака и 3 родов, все еще могла соперничать со многими своими преемницами. Были люди, которые откровенно удивлялись, как это Мария, за которой отчаянно ухаживали и капитаны, и офицеры высоких рангов, могла предпочесть им всем Джо. Но надо сказать, что Джо, даже когда он только начинал свою карьеру механика, был уже человеком многообещающим и во всех отношениях удовлетворял Мари. Ко всему этому следует добавить, что Джо никогда не впадал в панику. Он быстро оценивал ситуацию, решал, насколько дело срочно и следует ли ради него немедленно все бросить. Когда ему позвонили насчет застрявшего Боинга 707, он нутром почувствовал, что безумной срочности тут нет, и можно еще побаловаться с женой или поужинать, но только одной из двух. И он решил пожертвовать ужином. Через некоторое время Марина, кинув халатик, помчалась на кухню и быстро приготовила Джо несколько бутербродов на дорогу, ведь до аэропорта 25 миль, так что он успеет поесть. Но Джо тут же надкусил один из них. Его не впервые вызывали в аэропорт после долгого рабочего дня, но сегодня уж больно мерзкая была погода, такой он просто не помнил. 3 дня бушевала метель, всюду набралось много снега, и поездка на машине предстояла тяжелая и опасная. Вдоль улиц высились сугробы, а снег все валил и валил. На шоссе и на дорогах автомобили еле двигались, а то и вовсе стояли. Хотя Бьюик Патроне был снабжен специальными шинами для езды по грязи и снегу, колеса все равно буксовали. Дворники и антиобледенители плохо справлялись с валившим снегом, стекла запотевали, а фары освещали лишь совсем небольшое пространство впереди. Застрявшие машины, одни из них были попросту брошены владельцами, превращали езду в гонку с препятствиями. Естественно, лишь острая необходимость могла заставить человека ехать в такую ночь. Джо взглянул на часы. Его машина и та, что перед ним, стояли уже несколько минут. Стояли не только они. И дальше впереди, и справа, непрерывной цепью выстроились автомобили. Он отметил про себя, что давно уже не видел и встречных машин. Должно быть, где-то на дороге произошла авария и застопорило движение всех 4 потоков. «Ладно, — решил он, — если в ближайшие 5 минут ничего не изменится, придется выйти и посмотреть, чем дело, хотя так мело и валил такой густой снег, что ему крайне не хотелось высовывать нос наружу. Он еще успеет намерзнуться за ночь в аэропорту. А пока он настроил радио на волну рок-н-роллов и включил его на полную мощность, затянулся сигарой. 5 минут прошли. Патроне, увидев, что люди выходят из машины и идут куда-то, решил присоединиться к ним. Он прихватил с собой парку на овчине и, застегнув ее на все пуговицы, натянул капюшон. Затем поискал сверхмощный электрический фонарь, который всегда был при нем, и открыл дверцу машины. Ветер со снегом тотчас ворвались в кабину. Джо поспешно шагнул наружу и захлопнул за собой дверцу. С трудом вытаскивая ноги из снега, он двинулся в голову колонны. Рядом хлопали дверцы машин. Перекликались люди. Что там стряслось? Кто-то крикнул. Произошла авария. Ужас, что творится. Постепенно Джо начал различать впереди мигающие огни, движущиеся тени, которые порой сливались, образуя толпу. Чей-то голос произнес: «Говорю вам, они не скоро тут расчистят. Мы теперь застряли не на 1 час». Внезапно из тьмы проступило нечто большое, темное, озаряемое красными огнями мигалок. Мощный автокар с 18-колесным прицепом лежал поперек дороги на боку, преграждая движение. Часть груза, судя по всему, ящики с консервами, рассыпалась, и какие-то ловкачи, невзирая на снег, кинулись подбирать банки. Несколько ящиков уже растащили по машинам. У места аварии стояло 2 полицейских патрульных автомобиля. Полицейские допрашивали шофера грузовика, который явно был цел и невредим. «Я только всего и сделал, что притормозил», — громко оправдывался шофер. А эта штука вдруг заскользила и плюх на землю, точно баба, которая приспичила. Один из полисменов записывал показания в блокнот, и какая-то женщина шепнула стоявшему рядом мужчине: «Как ты думаешь, он и это записал?» А другая женщина крикнула: «Ну чего зря писать-то?» Ее пронзительный голос перекрыл завывание ветра. «Лучше бы убрали эту штуку с дороги». Один из полисменов подошел к ней, он уже был весь в снегу. «Если бы вы помогли, мадам, приподнять эту штуку, мы бы премного вам были благодарны». Кто-то захихикал, а женщина буркнула: «Только и знаете языком молоть, толстозадые». С другой стороны, к месту происшествия медленно подъехал тягач. На крыше его кабины крутилась янтарная мигалка. Шофер воспользовался тем рядом, что отведен для движения в противоположном направлении, поскольку там сейчас не было машин. Грузовик остановился, шофер выскочил из кабины и при виде размера автокара с фургоном и положения, в котором он лежал, с сомнением покачал головой. Патрони протиснулся вперед. Попыхивая сигарой, ярко рдевший на ветру, он подошел к полицейскому и резко хлопнул его по плечу. «Послушай, сынок, одним тягачом ты это чучело с места не сдвинешь. Ведь это все равно, что пытаться поднять кирпич, привязав его синица к хвосту». Полицейский обернулся. «Может, оно и так, мистер. Да только вокруг полно разлившегося бензина, так что лучше бы вам потушить сигару». Патрони и глазом не моргнул. Он вообще не обращал внимания на правила и курил где и когда хотел. Он ткнул сигарой в направлении перевернутого автокара с прицепом. «Больше того, сынок, ты будешь лишь терять время, и мое, и свое собственное, да и всех тех, кто тут застрял, если станешь поднимать эту махину. Тебе надо сдвинуть ее на обочину, чтобы возобновилось движение, а для этого нужны три грузовика. Один с этой стороны, чтобы толкал, а два с той, чтобы тащили». И он пошел в обход поваленного автокара и прицепа, чтобы с помощью своего электрического фонаря осмотреть их со всех сторон. Как всегда, решая ту или иную проблему, он был всецело поглощен делом. Он снова ткнул в воздух сигарой. «Надо поставить рядом два тягача и подсоединить их тросами к трем точкам. Сначала надо сдвинуть автокар. Это можно быстро сделать. Мы спрямим его с прицепом, и тогда третий грузовик...» «Стойте-ка», — перебил его полицейский и крикнул своему коллеге. «Хэнк, тут один малый явно говорит дело». Через 10 минут Джо уже работал вместе с полицейскими и, по сути, руководил всей операцией. Следуя его совету, по радио вызвали еще два тягача, а пока шофер первого тягача под руководством Патрони подсоединял цепи к осям автокара. Все уже приняло совсем другой вид, стало ясно, что с дюжим. Словечко это всегда было в ходу, когда за дело брался энергичный главный механик ТВА. За это время Патрони не раз вспоминал о том, что вынудило его выехать из дома ночью, ведь его уже давно ждали в аэропорту. Он понимал, что быстрее попадет туда, если поможет ликвидировать пробку на шоссе. Ведь ни его машина, ни остальные не сдвинутся с места, пока злополучный автокар с прицепом не будет убран с середины шоссе. Повернуть назад и попытаться проехать в аэропорт по другой дороге было тоже невозможно, потому что и сзади стояли автомобили. Полицейский сказал Патроне, что вереница их тянется на многие мили. Он вернулся к себе в машину и по радиотелефону, который ему установило и ежемесячно оплачивало руководство аэропорта, позвонил в технический отдел. Он известил, что задерживается в пути, а в ответ ему сообщили о приказании Мела Беркерсфелда срочно очистить и вести в строй полосу 3.0. Патрони дал по телефону несколько советов, но он и сам понимал, что главное, как можно быстрее прибыть на место происшествия самому. Он снова вылез из Бьюика, снег все продолжал валить. Обойдя заносы, уже образовавшиеся вдоль цепочки машин, он вышел на дорогу и чуть ли не бегом припустился по ней. Вскоре он с облегчением увидел, что первый из двух дополнительных тягачей уже прибыл. Глава 5. Расставшись с Таней, Мел Беркерсфелд спустился на лифте в подземный гараж. Его радиофицированная служебная машина горчично-желтого цвета стояла неподалеку в специально отведенном для нее боксе. Мел выехал на поле недалеко от того места, где находились галереи и гармошки для посадки в самолет. Ветер и снег со страшной силой тотчас обрушились на ветровое стекло его машины. Дворники отчаянно метались туда и сюда, но снег сразу же застилал стекло. В неплотно прикрытое окно вдруг ворвался порыв ледяного ветра и швырнул горсть снега в кабину. Мел поспешно поднял стекло. Уж очень резким оказался переход от уютного тепла аэровокзала к этой дикой злой мгле. Впереди, там, где кончались галереи и гармошки, замаячили самолеты. Здание аэровокзала перекрывали ветер, здесь не так крутила пурга. Эмел увидел сквозь освещенные окна самолетов, что внутри уже сидят пассажиры. Несколько машин были явно готовы к взлету. Пилоты только и ждали указания из диспетчерской, чтобы запустить двигатели, но их задерживали, поскольку была блокирована полоса 3.0. На поле и на взлетно-посадочных полосах виднелись смутные очертания и навигационные огни других самолетов, только что прибывших и еще не успевших заглушить двигатель, их держали в так называемой предвариловке в ожидании, пока освободятся места у галерей гармошек. То же происходило, наверное, и у 7 других отсеков аэровокзала. Приемник в машине Мэйла, работавший двухсторонней связью и настроенный сейчас на прием с земли, внезапно ожил. «Диспетчер Истерну 17-му», — раздался голос одного из воздушных диспетчеров. «Даю взлет с полосы 2-5. Настройтесь на частоту взлета», — послышался треск. «Говорит Истерн 17-й. Вас понял». И тотчас чей-то раздраженный голос. «Земля! Я Pan American, 54-й. Иду по рулежной дорожке к полосе 2-5. Впереди двухмоторная каракатица, частная... Честно, жму на тормоза, чтобы не врезаться. Pan American, 54-й, стоп». Короткая пауза и снова голос диспетчера. «Честно, 73, говорит диспетчер, сверните на первом пересечении направо. Пропустите самолет компании Pan American». И вдруг приятный женский голос. «Земля, я честно, 73, я сворачиваю, можешь лететь, Pan American». «У, медведь!» Смешок и голос. «Спасибо, лапочка. Подмажь губки, пока я взлечу». И грозный голос диспетчера. «Диспетчер всем самолетам. Предлагаю использовать радио только в служебных целях». Диспетчер был раздражен. Мел это почувствовал, несмотря на обычный профессионально спокойный тон. Да кого бы ни вывела из себя сегодняшняя погода, и это неразбериха в воздухе и на земле. Мел с тревогой вспомнил о своем брате Кейзе, который сидел сейчас в радарной КДП и принимал самолеты с запада самого перегруженного направления. И диспетчерской шли непрерывные указания с самолетом, и радио работало без передышки. Подождав, пока закончится очередной диалог, Мел включил свой микрофон. «Наземный диспетчер, говорит машина номер 1. Нахожусь у выходных ворот 65, следую в направлении полосы 3-0 к застрявшему самолету Aereo Mexican». Диспетчер дал указания двум только что севшим самолетом, и Мел услышал. «Диспетчер, машине номер 1, вас понял. Следуйте за ДС-9 Air Canada, который выруливает за ворота впереди вас. Остановитесь, не доезжая полосы 2-1. Мел подтвердил прием, он увидел, как самолет Air Canada вырулил за ворота. Его высокий изящный хвост, поставленный под прямым углом к фюзеляжу, плыл в воздухе. Здесь... Недалеко от выходных ворот Мел ехал осторожно, внимательно следя за тем, чтобы не столкнуться с вошками, как в аэропорту называли машины, обслуживающие самолет на земле. Наряду с обычными машинами было тут сегодня несколько собирателей вишен, грузовиков с подъемными платформами, насаженными на стальной передвигающийся стержень. Стоя на этих платформах, рабочие сметали снег с крыльев самолетов и разбрызгивали гликоль, чтобы воспрепятствовать образованию льда. И люди, и машины были все в снегу. Мел резко затормозил, чтобы не столкнуться с душистым фургоном, который мчался ему наперерез, спеша избавиться от своего малоприятного груза 400 галлонов, выкачанных из воздушных туалетов. Содержимое фургона вывалят в измельчитель, находящийся в специальном здании, которое старательно обходят остальные служащие аэропорта, а оттуда перекачают в городскую канализацию. Обычно эта процедура занимает мало времени, за исключением тех случаев, когда пассажиры заявляют о потерях челюстей, сумочек, кошельков, даже туфель, случайно упавших во время полета в туалет. А это случается иногда раз, иногда два раза в день. Тогда все содержимое туалетов приходится пропускать через сито, а уборщикам остается лишь надеяться, что утерянные вещи быстро найдутся. Но Мел понимал, что даже если не будет такого рода потерь, санитарным командам все равно предстоит основательно поработать этой ночью. Управляющий по опыту знал, что с ухудшением погоды возрастает потребность в туалетах и на земле, и в воздухе. Интересно, подумал Мел, многие ли имеют представление о том, что санинспекторы в аэропорту каждый час получают сообщение о погоде и, соответственно, распределяют уборщиков и запасы туалетной бумаги. Самолет компании Air Canada, за которым следовал Мел, вырулил за пределы аэровокзала и стал набирать скорость. Мел нажал на акселератор, стараясь не отстать. Он как-то увереннее себя чувствовал, когда видел впереди хвостовые огни ДС-9. Дворники на его ветровом стекле не справлялись со снегом, и он, по сути дела, ехал вслепую. В смотровом зеркальце он заметил надвигавшийся на него сзади силуэт другого реактивного самолета. По радио зазвучал предупреждающий голос наземного диспетчера. «Air France 404, между вами и Air Canada служебная машина». Только через четверть часа Мел добрался до пересечения рулежной дорожки со взлетно-посадочной полосой, где застрял самолет Aero Mexican. К тому времени цепочка самолетов, выруливавших для взлета с двух других действующих полос, осталась уже позади. Мел остановил машину и вышел. Здесь, в безлюдии и тьме, ветер буйствовал, казалось, еще безудержнее. Он свистел и завывал над пустынной взлетной полосой. «Появись здесь сегодня волки», — подумал Мел, — «я бы ничуть не удивился». «Какая-то призрачная фигура», — окликнула его из снежной мглы. «Это вы, мистер Патрони?» «Нет, это не Патрони». Мел обнаружил, что и ему приходится кричать, чтобы перекрыть вой ветра. «Но Джо Патрони в пути». Человек подошел ближе, он был закутан в доху, и тем не менее лицо у него посинело от холода. «Мы, конечно, будем рады увидеть Патрони, но черт меня побери, если я понимаю, что он тут может сделать». «Мы почти все перепробовали, чтобы вытащить эту махину». И он показал на самолет, черневший позади, застрял напрочь. Майл назвал себя и поинтересовался, с кем он разговаривает. «Моя фамилия Ингрэм, сэр. Я старший техник Aero Mexican. И, признаться, очень бы хотел сейчас, чтобы у меня была другая работа». Переговариваясь на ходу, они приблизились к застрявшему Боингу 707, инстинктивно ища укрытие под его крыльями и фюзеляжем. Красный свет ритмично мигал под брюхом большого лайнера. При этом неверном свете Мел увидел под снегом раскисшую землю, в которой завязли колеса самолета. На взлетно-посадочной полосе и прилегающей к ней рулежной дорожке, словно родственники, столпившиеся у постели умирающего, стояли грузовики и подсобные машины, топливозаправщик, тележки для багажа, почтовый фургон, два автобуса для команды и ревущий передвижной генератор. Мел поднял воротник пальто. «Нам совершенно необходима эта взлетная полоса срочно сегодня. Что вы для этого сделали?» «За эти два часа», — доложил Ингрэм, «с аэровокзала подогнали к самолету старые трапы и спустили по ним пассажиров. Процесс этот оказался медленным и небезопасным, так как ступеньки едва успевали очищать ото льда. Настолько быстро они снова обледеневали. Одну пожилую женщину пришлось даже нести на руках. Детей передавали по цепочке в одеялах. Теперь все пассажиры уехали в автобусах вместе со стюардессами и вторым пилотом. Командир экипажа и первый пилот остались на местах». «А вы пытались сдвинуть самолет после того, как сошли пассажиры?» Старший техник кивнул. «Мы дважды запускали двигатели. Командир корабля включал их на всю мощь, какую считал возможной, но вытащить самолет не удалось. Похоже, что он еще глубже увяз. А сейчас что делаете?» «Снимаем груз. Вдруг поможет. Большая часть горючего», — добавил Грэм, — «уже откачана топливозаправщиками, а это немало, поскольку баки были заполнены для полета. Освободили также багажные и грузовые отсеки. Почтовый фургон забрал мешки с почты». Мел кивнул. Почтовое отделение в аэропорту постоянно следило за соблюдением воздушного графика, так что почта улетит, в этом он не сомневался. Там было точно известно, на каком самолете находятся мешки с почтой, и в случае задержки почтовые служащие мгновенно перебрасывали их с одного рейса на другой. Словом, почте с застрявшего самолета повезет куда больше, чем пассажирам. Максимум через полчаса она уже отправится по назначению в случае необходимости кружным путем. «Вам не нужна дополнительная помощь?» — спросил Мел. «Нет, сэр, пока нам никто не нужен. У меня тут почти вся наша бригада Aero Mexican. 12 человек, половина из них греется сейчас в автобусе. Но Патроне, конечно, может понадобиться больше народу. Все будет зависеть от того, что он задумает». Ингрэм повернулся и мрачно посмотрел на неподвижный лайнер. «Если хотите знать мое мнение, дело это долгое. И нам потребуются подъемные краны, домкраты, а может и пневматические мешки, чтобы приподнять крылья. Однако большую часть оборудования мы сможем пустить в дело только когда расцветет. Так что на эту операцию может уйти почти весь завтрашний день. Исключено. Я не могу вам дать не только завтрашний день, но даже сегодняшнюю ночь», — резко оборвал его Мел. «Полоса должна быть очищена». Он вдруг умолк, вздрогнув от предчувствия, неожиданно нахлынувшего с такой силой, что ему стало страшно. По телу его снова прошла дрожь. Что с ним? «Да ничего особенного», — уверил он себя. «Это от непогоды, от резкого холодного ветра на поле. Странное дело, он ведь не сейчас вышел из машины и, казалось бы, уже должен был привыкнуть к холоду. С другого конца поля, перекрывая вой ветра, долетел рев двигателей реактивного самолета. Шум нарастал и потом сразу стал тише. Самолет взлетел. Это повторилось еще и еще раз, значит, там все в порядке. А здесь? И снова на какую-то долю секунды им овладело предчувствие беды. Даже не предчувствие, а что-то неуловимое, как дыхание надвигающейся серьезной опасности. Нельзя, конечно, придавать таким вещам значение, интуиции, предчувствиям не место в жизни. Прагматика. Правда, однажды, много лет назад, у него было точно такое же чувство, будто надвигается нечто неотвратимое, что приведет к гибельному концу. Мел вспомнил и то, каким оказался этот конец, который он не в состоянии был предотвратить. Он снова посмотрел на «Боинг». Машину засыпало снегом, и очертания ее стали расплывчатыми. Собственно говоря, ведь помимо того, что оказалась заблокированной взлетно-посадочная полоса и приходится взлетать над Медоувудом, ничего страшного не произошло. Ну, увяз в снегу самолет, но никто при этом не пострадал, никакого материального ущерба не нанесено, слом. Ничего особенного. «Пошли ко мне в машину», — предложил он старшему технику. «Выясним по радио, что происходит». По дороге он вспомнил, что Синди уже наверняка с нетерпением ждет его в городе. Мел не выключал обогревателя, и в машине сейчас было тепло и уютно. Ингрэм удовлетворенно крякнул. Он слегка распахнул доху и, нагнувшись, подставил руки под струю теплого воздуха. «Машина номер один. Пульт у снежной команды. Дэнни, я на ВПП-3-0 у застрявшего самолета. Позвони в ремонтную ТВА и узнай насчет патрони. Где он? Когда должен прибыть? Все». В ответ заскрипел голос Дэнни Ферроу. «Пульт снежной команды, машине номер один». «Вас понял. Кстати, Мел, звонила твоя жена». Мел нажал на кнопку микрофона. «Она оставила номер, по которому ей звонить?» «Точно». «Машина номер один, пульт у снежной команды. Позвони ей, пожалуйста, Дэнни. Скажи, что, к сожалению, я немного задержусь, но сначала выясни насчет патрони». «Ясно, жди». Радио умолкло. Мел сунул руку в карман пальто, вытащил пачку Мальборо и предложил Ингрэму сигарету. «Спасибо». Они закурили, глядя на то, как дворники ходят туда и сюда по ветровому стеклу. Там наверху Ингрэм движением головы указал на освещенную кабину самолета. «Эта сволочь, капитан, наверное, льет крокодиловы слезы в свое сомбреро. Теперь уж он будет следить за синими огнями, глаз от них не оторвет, как от свечей на алтаре. Кстати, ваши наземные команды из мексиканцев или американцев?» – спросил Мел. «Мы все американцы, только болваны вроде нас и могут работать в такую чертову погоду. Вы знаете, куда должен был лететь этот самолет?» Мел отрицательно покачал головой. «В Акапулько. И до того, как это случилось, я готов был бы полгода поститься, лишь бы полететь на нем». Старший техник ухмыльнулся. «А вы представляете себе, каково это было? Сел в самолет, уютно устроился, и на тебе, вылезай. Слышали бы вы, как чертыхались пассажиры, особенно женщины. Я узнал от них сегодня немало словечек».